Документирование наветов. Кровавые наветы происходили во всех странах Европы, но наиболее распространены они были в германоязычных странах Центральной Европы, особенно в XV-XVI веках. Каннибальский мотив навета, использование крови жертв в ритуальных целях, также родился и прижился в Германии. Может ли число наветов быть показателем антисемитизма в определенном районе и в определенный период времени? Документация наветов возрастает с начала XV века и включает в себя разнообразные источники – протоколы судов и следствий, признания евреев, письма, рассказы и народные песни, пропагандистские листовки, распространявшиеся в местах, где якобы происходили убийства и которые превращались в места паломничества, теологическая литература и произведения искусства. Все это позволяет в некоторых случаях реконструировать происходящие события, что в более ранний период затруднительно. Такую реконструкцию осуществил историк Ронни Се для ряда немецких наветов XV-XVI веков, первым из которых была эндингенская история 1470 года, описанная на настоящей главе. В другой своей книге он реконструировал события в Тренто, 1475 год, один из самых известных и изученных кровавых наветов, оставивший след в литературе и искусстве Европы и отрицательно повлиявший на взаимоотношения между двумя религиями. Его мы рассмотрим в следующей главе.